вызывая болезни кишечника, печени, мочевого пузыря и так далее. Мы провели ночь в Кисенье, идиллическом месте, расположенном прямо на берегу озера, хотя нас предупредили, что эта местность изобилует малярийными комарами. Кисенье, порт в Уганде. Я сильно удивилась, что, несмотря на это, никто не пользовался москитной сеткой, но каждый принимал по 40 гранов хинина ежедневно, что мне казалось смертельной дозой. На следующий день мы отправились вдоль озера к тому месту, где последнее извержение лавы вулкана Ньямлагира прервало дорожные сообщения. Мы продолжали трястись в машине до тех пор, пока не были вынуждены остановиться там, где перепад лавового потока достигал 1 метра. Начиная с этого места, лава покрывала около 30 квадратных километров. Мы попытались пройти вдоль края лавового потока, но быстро вернулись к машине, встревоженные треском лавы, которая, как нам казалось, в любой момент готова была провалиться под ногами. Все же мы добрались до парома, на котором обычно машины переправлялись через озеро к дороге, ведущей в Костерманвиль, но на этот раз паром не действовал. Костерманвиль, ныне Букаву. Однако нам повезло. Мы нашли владельца лодки, который после короткого, но упорного торга согласился пройти с нами на веслах более 3 километра к тому месту, где поток кипящей лавы достигал воды. Машину мы оставили на попечение Тото. Лодка протекала в нескольких местах, и нам пришлось затыкать дыры травой. Все эти неудачи усугублялись еще и тем, что мы сидели в неустойчивой лодке с 2 мрачными гребцами, которыми из-за незнания языка не могли разговаривать. Моя тревога возрастала, я даже начала беспокоиться, не ограбят ли нас и не сбросят ли в озеро. Никто из туристов не видел, как мы...